Валентина Петровна, это узнали, кто вам звонит-то опять? Это же Илюша. Какой Илюша, блядь? Ну, Илюша, тизер. Я вам звонил 2 года назад. Не слышу, ёбаная в рот, падла. Ну, Илюша. Я Илья. Илюша! Алло! Валентина Петровна! Чего тебе? Я вам говорю, звонил 2 года назад. Вы помните меня? Не помню! Илюшка! Хуюшка! Нет у меня родных Илюшек, ёбаная да в рот! Как нет? У вас внук Руслан, я его друг. Я друг Руслана. Друг Руслана? Да. Ну и что? Ну вот он попросил вам позвонить, что он сейчас занят, и говорил вам привет передать. Так занят, что позвонить не может? Ну да, он говорит, родной бабушке сейчас даже... Сейчас он занят. Ну даже родной бабушке нет времени позвонить, он работает. Чего? Работает он. Сим-карты продает. Чего? Сим-карты продает. Сроду он торговцем не был. Так он устроился. Врешь, он слесарем работает. Ну, так и подрабатывает сим-картами. Валентина Петровна. Ну? Ну, сим-карты он продает, он не говорил вам. Ну вот я вам говорю, что он сим-карты продает. И попросил вам позвонить. Чего? Вам попросил позвонить. Кто хотел позвонить? Руслан. Чего ж не позвонил? Так он работает. Так работает, что позвонить не может. Так он занят, у него 5-дневка. Ну да. Он вам не звонил, что ли? Нет, не звонил. Почему? Почему не... Как это я могу знать, почему не позвонил? Ну это же родной внук ваш. Внук, да. Ну вот, а почему внук вам родной не звонил? Чего, блядь, говори, вы не смело. Почему родной внук не позвонил? Не, он мне просто сказал... Хуйню задаешь! Не, он просто сказал вам позвонить. Он не сказал, почему. Чего, блядь? Он сказал вам позвонить. Охеренно. Кабан? Кабан, блядь? Сейчас. Валентина Петровна. Прервалась связь, Валентина Петровна. Ну, я про внука, про Руслана. Ага. Ну, так он сказал вам позвонить. Валентина Петровна. Да? Ну, он сказал вам позвонить, передать привет. Вот я вот звоню, передаю привет. Спасибо. Как вы поживаете? Зачем тебе-то? Ну, так мне же ему надо передать, отчитаться, так сказать. Мне надо отчитаться перед ним. А? Мне надо отчитаться, я его подчиненный. Да что, давно стал начальником? Ну как, он слесарем работает. Слесарь не значит, что начальник, и подчиненных у слесарей не бывает. Ну так он меня запугал, я боюсь. Он запугал, я боюсь. Валентина Петровна, у вас что с телефоном случилось? А? Что с телефоном? У вас выключается он. Ничего он не выключается. Ну а почему я не могу с вами нормально разговаривать? Он приходится звонить вам опять. Валентина Петровна. Да. Ну так что, Руслану-то передать мне? Привет! И все? А что еще-то? Ну, он просил поговорить с вами. Валентина Петровна. О чем? Ну, он спросить хотел, как у вас дела и как поживаете вообще. Вам продукты-то нужны? Так и все вам говорят. Ну, вот... Валентина Петровна. Так, то есть вам продукты нужны, да, ему передать так? А? Продукты нужны, да? Нужны, они всем нужны. Нет людей, которым не нужны были продукты. Не, ну он сказал, а что вы предпочитаете? Он с масла, да, подсолнечное? И мыло, да? Мыло, да? Валентина Петровна, вам мыло... Ну так мыльный завод он вот у нас. У нас мыльный завод, там еще. Спасибо, у меня мыло есть. Ну просто там за 40 копеек, а мы за 20 продаем. Иди ты нахуй со своим мылом. Валентина Петровна. Ну так что вам купить? Вы знаете чупа-чупс пососать? А? Чупа-чупс, Валентина Петровна, покупать вам? Чего? Чупа-чупс. Чупа-чупс. Ну это, как это, конфета такая, сусательная. Конфетка? Да, XXL, конфеты. Это что за конфетка? Ну чупа-чупс, вы не знали, это такая фирма распространенная. Конфеты люблю. А какие вы любите? Всякие, ну, шоколадные, блядь. Шоколадные? А, красный богатырь с пробитым шлемом любите? Красный богатырь с пробитым шлемом. Давай, богатырь! Ищи богатырь! Что? Богатырь, богатырь! Валентина Петровна, здравствуйте. Вот с вами тизер говорил, сейчас трубочку Хатабу передал. Здравствуйте. Не слышу. Я говорю, вы с тизером сейчас говорили. Другой, это другой. Друг Руслана, слышите? Хатаб. Валентина Петровна, мы сим-карты продаем, вот опрос хотели население. Скажите, вы как относитесь к анальному сексу? Кому? К анальному сексу как относитесь? Кому, ебаная мать? К анальному сексу, Валентина Петровна, как относитесь? Алло. Да. Валентина Петровна, вы слышите, я вот вас спрашиваю, к анальному сексу как относитесь? Кому, паскуда? К анальному сексу, Валентина Петровна. Иди к ебаной матери со своими сексами. Так анальный секс, Валентина Петровна.